«Помогите!» Баффи тряс Найта, который страшно хрипел и норовил повалиться на бок. Господин Миккейн, успевший снискать кратковременную славу и здорово повеселиться, заметил со сцены возню в снегу и услышал сквозь гул ярмарки крики о помощи. Кинулся вперед, словно коршун. Через минуту оказался рядом с учениками, отпихнул Баффи, похлопал Найта по синюшным, одутловатым щекам. «Найт! Найт! Что случилось? Эй!» Не дождавшись ответа, учитель подхватил мальчика на руки и бегом кинулся к парковке, на которой оставил свой флаер. Пару раз соступившись, господин Миккейн уронил в снег шапку, но не обратил на это внимания и не задержался ни на миг. Влетел в кабину, осторожно опустил задыхающегося мальчика на сиденье рядом с собой и завел машину. Флаер с низкочастотным гудением взмыл к жемчужному небу. «Потерпи, потерпи, маленький, сейчас», — бормотал учитель, выворачивая штурвал. Громада Академии приближалась с каждой секундой, проступая из синеватой дымки, словно корабль-призрак. Решительно поджав губы, господин Миккейн направил флаер прямо в огромное окно холла лазарета. Учитель успел увидеть, как отпрыгнули от окна несколько медбратьев, а в следующую секунду флаер вломился в помещение вместе с водопадом осколков. Вопли, крики, суматоха. Господин Миккейн выбрался из машины, обогнул ее, вытащил из кабины Найта и, поудобнее перехватив его на руках, бросился к двери смотровой. «Что это все значит?» — догнал его чей-то возмущенный голос. «Прошу простить, все компенсирую», — на ходу отозвался историк, толкая дверь ногой. Он добрался до лазарета кратчайшим путем. То и дело с тревогой поглядывая в опухшее и синюшное лицо альбиноса, историк неслышно шептал: «Держись, держись, маленький». Дежурный врач, точнее медбрат, молодой парень по имени Лой Мах, приблизился и, не задавая никаких вопросов, забрал Найта из рук господина Миккейна. «Вам лучше», — начал было он. «Я подожду тут», — не дослушал учитель и уселся на небольшой потертый диванчик в приемной. «Эх ты, дохлятина, опять с тобой что-то случилось», — почти ласково сказал медбрат, глядя на мальчика у себя на руках. Затем створки из толстого молочно-матового стеклопласта сомкнулись за его спиной, оставив господина Миккейна в тишине один на один с гулкими ударами сердца. Когда Найт открыл глаза, ему показалось, что он все еще лежит там, в парке, глядя в сизовато-белое небо, но потом понял, что над головой потолок и склонившееся лицо господина Миккейна. Складка между бровями учителя разгладилась, в уголках губ, наоборот, обозначились морщинки. «Ну, слава богу, очнулся. Тебе лучше?» — мягко спросил господин Миккейн, погладив мальчика по голове. Тот нерешительно натянул одеяло на подбородок и хрипло прошептал: «А Баффи ничего не будет. Причем тут Баффи? А, это он тебя отравил. Он не знал. Честно-честно, Найту потребовалось время, чтобы перевести дыхание. Он правда не знал. Он купил мандарины. Он помолчал, я никогда не ел мандаринов. Я тоже не знал, что так будет. Ну тише, тише, береги силы, малыш», — господин Миккейн поправил Найту одеяло, и тот напрягся, ощутив призрак недоверия и даже испуга, когда его тела нечаянно коснулись руки мужчины. Учитель заметил это и отодвинулся. «Отдыхай, ты скоро поправишься». С этими словами он вышел. Окончательно Найт поправился и впрямь довольно скоро. Новогодние каникулы были безвозвратно испорчены, а традиционная встреча полуночи и загадывание желаний застали его в полутемной палате лазарета, где кроме него не было больше никого, даже какого-нибудь болеющего или раненого бедолаги, с которым можно было бы хоть поболтать. Дежурный медик отмечал с коллегами в холле. Зато Найту удалось выпросить несколько книжек, которые он прочитал за пару дней. Когда он вернулся в спальню пятого блока, Баффи вел себя так, как будто ничего не произошло. Однако на общей тренировке он догнал Найта и проговорил, ухитряясь не сбить дыхание: «Почему ты меня не сдал?» «А надо было», — ответил Найт довольно спокойно. «Черт, я тебя чуть не убил, вообще-то. Не ты, а цитрусовые и моя аллергия. Я думал, ты шутишь. Больше не повторится. Баффи, все в порядке. Я не держу зла. Слушай, но почему ты не отказал тогда чуть решительнее?» — спросил Баффи после паузы, когда они пошли на очередной круг. «Ты же мог умереть, а я хотел посмотреть». Найт вдруг повернулся к нему и улыбнулся, глядя Баффи прямо в глаза: «Действительно ли твоей девочке ничто не угрожает?» С этими словами он продолжил бег легкой рысцой. С Баффи поравнялся Грайт и, криво усмехнувшись, кивнул вслед Альбиносу. «Когда ты его уже трахнешь, а? Иди ты!» Огрызнулся Баффи и ускорился. Но в душе его сладко теплело при воспоминании о словах Найта и его взгляде. Почти против воли внизу живота стало разливаться сладостное напряжение. Вот только эрекции на уроке физподготовки и не хватало. Баффи остановился, повернулся к стене, опершись на нее рукой, и сделал вид, что переводит дыхание. Но с того момента фантазии о лунно-бледном теле, извивающемся под ним, не покидали его и вкрадчиво просачивались в мокрые сны. Глава 9. В марте последние конвульсии зимы были особенно сильными. Вьюжило яростнее, чем в середине января. Но Найту нравилось это неистовство природы. Оно как будто находило отклик в его душе. Временами он не узнавал себя, пугался собственных мыслей и фантазий. Найт уже почти понял, как относится к Баффи, и уже почти решился потрогать его под одеялом в том месте, в котором Баффи хочется больше всего. Найт уверен, ему тоже страшно, но тело знает лучше. И когда не хватает слов и смелости, в ход идут молчание и действия. Внезапно мечтательный взгляд зацепился за какое-то движение за окном. Найт вытянул шею, подслеповато приглядываясь, и вдруг округлил глаза. Человеческий силуэт. Кто-то стоял на карнизе соседнего крыла, где располагались общежития. «Там кто-то есть!» — воскликнул Найт, вскакивая. Мнемопровод натянулся и вылетел из гнезда входа на виске. Чуть закружилась голова. Мнемокабель нельзя вытаскивать так резко, да еще во время передачи данных. Преподаватель квантовой механики нахмурился и строго сказал: «Вернитесь на ваше место и докачайте второй и третий параграфы». «Но там, господин Брик, там и правда кто-то стоит», — крикнули с заднего ряда. По аудитории прокатилась необратимая цепная реакция, вскочили все, невзирая на запреты учителя, прилипли к окнам. Господин Брик, гневно сдвинув брови, распахнул окно и отступил на шаг. На заснеженном карнизе, оскальзываясь, стоял Бифан Худжин, дрожа всем телом. На нем был только форменный комбинезон. «Что это значит? Вы с ума сошли!» — закричал учитель сквозь свист ветра. «Немедленно вернитесь в помещение! Отстаньте от меня все!» — взвизгнул мальчик, и его нога чуть не соскользнула вниз. Аудитория дружно ахнула. Найт кинулся вперед, высунулся наполовину из окна и закричал: «Биф, осторожно!» За спиной затопотало несколько пар ботинок, хлопнула дверь. Кто-то догадался кинуться в спальню и уже там поймать дошедшего до грани юного суицидника. «Пятый блок», — рявкнул физик. «Просто сборище ходячих проблем, Биф». Найт хотел что-нибудь добавить, но мальчик перебил его: «Я вас всех ненавижу». Он занес ногу над сизой бездной, и вдруг Найт сам выскочил на карниз и вцепился в заиндевевшую пронзительно холодную стену. Этот поступок озадачил Биффанта, и он замер. Найт тоже замер. В груди гулко толкалось сердце. «Биф, слушай, ну хоть наших кураторов пожалей. Их могут наказать из-за тебя. Плевать мне на них. Что случилось? Отстань». Мальчик дернулся, и Найт похолодел. Ему показалось, что вот сейчас Бифан сорвется. Там же не меньше сотни метров вниз. «Биф, все можно решить». Найт очень медленно двинулся в сторону мальчика. Вдруг окно спальни распахнулось, и господин Брик, за спиной которого маячил еще кто-то, почти сумел схватить Бифанта, но тот юрко выкрутился и сорвался. Найт неведомым чудом успел схватить первокурсника за запястье, краем сознания догадываясь, что сам неминуемо отправится в смертельный полет следом за ним. Но вдруг его поймали за вторую руку и быстро втащили в теплую, сухую аудиторию. Белые пальцы судорожно стискивали запястье живого и невредимого Бифанта, который, оправившись от краткого шока, немедленно заревел. Найт обнял его и заревел тоже, от испуга и счастья. Вокруг шумели остальные курсанты. Появился господин Брик, восклицая что-то и размахивая руками. Но Найт не обращал внимания. Он чувствовал биение чужого маленького сердечка, прижимал спасенного мальчика к себе сведенными судорогой руками и не мог отцепиться. О причинах своего поступка Бифан так и не рассказал. От медицинской помощи наотрез отказался, сказал, что с ним все в порядке, и клятвенно пообещал больше никогда не устраивать подобного. А потом, после паузы, тихонько попросил перевести его в другую спальню. Смотритель общежития посчитал необходимым удовлетворить просьбу, а в голове Найта необычайно ярко вспыхнули ответы на полузабытые вопросы. «Это из-за тебя все. Найт стремительно приблизился к Грайду на перемене и встал прямо перед ним, бесстрашно заглянув в глаза. Находившиеся рядом приятели Грайда с более старших курсов заулюлюкали. Найт не обратил на них внимания. «Это из-за тебя Биф хотел выброситься из окна, животное. Не можешь себя контролировать, иди на улицу и снимай проституток. Стипендию тебе уже выдают». Дружки Грайда переглянулись друг с другом и присвистнули. Сам Грайд медленно оттолкнулся плечом от стены и шагнул к Найту. Вопреки ожиданиям, дерзкий альбинос не отступил, и Грайд прижался к нему грудью. Пришлось слегка задрать голову. Найт был выше. «Это кто тут разинул рот? Не как куча генетического мусора. Хочешь занять место этого, хе-хе, сосунка, а, девочка Баффи?» Приятели Грайда заржали, стали строить Найту рожи и посылать воздушные поцелуи. Найт переждал волну шума. Затем молча, без предупреждения и не изменившись в лице, схватил Грайда рукой за мошонку и сдавил так, что несчастный парень задохнулся, широко раскрыв рот, точно выброшенная на берег рыба. «С радостью. Только не умею ничего. Как правильно, так». От рывка Грайда прошиб ледяной пот, он свел колени вместе и попытался отодвинуть Найта. «Или так. Еще рывок». Грайд заскулил, согнувшись. «Извини, я такой неловкий». Холодно прошипел Найт. «В общем, Грайд, если вдруг еще какой первокурсник полезет на карниз, я тебе все это оторву и заставлю сожрать». «Понятно». Грайд рычал, кусая губы. Найт сжал сильнее, и парень вскрикнул, хватаясь рукой за стену. «Понятно. Понятно». Проскулил несчастный. Найт подержал еще немного, потом отпустил, демонстративно вытер руку о плечо Грайда и проговорил, храня поистине царское достоинство. «Твое счастье, что трахнуть ребенка у тебя силенок и опыта не хватило. За оральные шалости психокоррекции не подвергают. Хотя и жаль. Живи пока». С этими словами он медленно повернулся спиной и удалился. «Вагинму озверели, на людей кидаются», — проговорил кто-то из приятелей, попытавшись помочь Грайду, но тот грубо оттолкнул протянутую руку. Налитыми кровью глазами он смотрел вслед Найту и мелко трясся от ярости и боли. До самых летних экзаменов никто не вспоминал об этом неприятном происшествии. Бифант успешно учился, на общих тренировках выдавал отличные результаты. Многие мальчишки с интересом поглядывали на Грайда, но тот старательно делал вид, что практически не знаком с Бифантом, и при этом с опаской поглядывал на Найта. Слухи распространялись быстро, обрастая невероятными подробностями. Найту приписывали даже избиение Грайда, что не могло не раздражать последнего. Найт вовсе не кичился своей неожиданной крутостью и даже пытался опровергнуть слухи, но те упрямо укрепляли его авторитет. Что ж, по-своему это неплохо. По крайней мере, теперь альбинос значительно реже слышал за своей спиной презрительное фырканье и шепотки. Вскоре директорат Академии рассмотрел дело Найта и пришел к выводу, что этот мальчик вполне может быть переведен на соответствующий его возрасту курс, четвертый. Найта вызвали в кабинет к директору, выдали целую кипу документов, а также сообщили, в какие сроки ему необходимо сдать экзамены. Физическая подготовка все так же не была сильной стороной Найта, он едва-едва сумел дотянуть до минимальных показателей четвертого курса. И все же, оглядываясь назад, он удивлялся, как инструкторам удалось из такого болезненного рохли, как он, сделать довольно выносливого и сильного парня. На костях наросли приличные мышцы, вечно сутулые плечи развернулись вширь. Младшекурсники, к которым пока что относился Найт, поглядывали на него с восхищением, а более старшие мальчишки – с уважением. И это влекло за собой растущее самоуважение Найта. Он держал голову гордо приподнятой, все реже и реже заикался, смущался и краснел, это опять же вызывало все больше уважения со стороны остальных мальчишек, а значит, и со стороны Найта к самому себе. Он освоился в академии, обзавелся несколькими хорошими знакомыми и даже приятелями. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Дилейту. Что-то было в этом мальчишке, что-то странно притягательное, но не такое притягательное, как в Баффи, к которому Найта одновременно тянуло, словно магнитом, и от которого отталкивало, будто этот магнит поворачивался другим полюсом. Баффи хотелось потрогать, с Дилейтом же хотелось дружить, но агрессивный одиночка держался особняком. Они виделись лишь в общей спальне, где всегда было полно народу и посторонних взглядов, и где Дилейт старательно делал вид, что ему совершенно ни до кого нет дела. А еще на общих лекциях, где принято было внимательно слушать учителя и подавать голос, только чтобы ответить на его вопрос или самому что-нибудь переспросить, но уж точно не шушукаться с соседями. Мысли о том, какой бы предлог найти для более близкого знакомства, не покидали голову Найта, лишь иногда уступая место мыслям о предстоящих экзаменах. Он постоянно ходил словно сомнамбула, как будто находился в параллельном измерении. Иногда Найт так глубоко погружался в раздумья, что сталкивался с кем-нибудь, рассеянно извинялся и шел дальше. И вот однажды он, не глядя, налетел на кого-то, выходя из раздевалки самым последним. «Извините», — пробормотал Найт, мысленно прокручивая в голове какие-то формулы для теста по физике электрического поля. Попытался обогнуть того, в кого врезался, но вдруг его крепко схватили за плечи жесткие руки. Найт вскинул глаза. «Привет, привет», — медленно растянул губы в улыбке Грайт. «Попался, белый и пушистый. Пусти, мне в мнемотеку надо», сказал Найт спокойным тоном и попытался пройти мимо, но Грайт не отпускал. Наоборот, его пальцы сильнее вдавились в плечи парня. «Успеешь ты в свою мнемотеку, Баттон? Поговорить надо». С этими словами он потащил Найта обратно в раздевалку. Тот попытался вырваться, хотя пока не думал, что стоит паниковать. Просто у него отнимали время. Никакой опасности Найт не чувствовал. «Ну, говори», сказал он, оказавшись с Грайдом один на один в полутемном маленьком помещении и поставил руки на талию. «Да я, собственно, подумал». Грайд потер шею, «ты в тот раз зря меня так, да еще перед моими друзьями со старших курсов. Ты сам виноват», насупился Найт. «Ты поступил как свинья». «Ну почему же сразу как свинья?» Грайд медленно шагнул к Найту. «Этот пацан сам докапывался, сам просил все показать». «Да врешь ты», начал Найт, но Грайт словно не слушал. «Лез и лез. Я ему по шее, а он все равно лезет. Ну я ему однажды в душевой за щеку и вставил. А он мне потом и говорит, что теперь мы с ним пара. Хе-хе, ты представляешь, какой идиот. Не так все было». Найт с неудовольствием отметил, что отступил под давлением Грайда. Тот оказался совсем близко и усмехнулся. «А как? Ну, ты...» Найт снова стал заикаться и густо покраснел. Грай положил ему руку на затылок. «Соплякам верить, последнее дело. Ты лучше мне поверь». Ему самому хотелось. Найт мотнул головой, положил руки на грудь Грайду и хотел отодвинуться, но вдруг Грай стиснул его до хруста костей и прижал к себе. «А ну пусти», — взвился Найт, наконец-то испугавшись. «Эй, чего тут происходит?» На пороге стоял Баффи. Грайд быстро отпустил Найта, кинулся к двери и втянул Баффи за руку в раздевалку. А потом заметил Тада, который таращился на происходящее, приоткрыв рот. Вытянув шею, мальчишка поглядел на маячившего в раздевалке Найта, а потом заговорщически прошипел. «О, круто! Вы его вдвоем, что ли, будете? Ну и правильно, давно пора. А можно я с вами? Вали, сопля!» Процедил Грайт и быстро захлопнул дверь перед самым носом Тада. Затем запер магнитный замок и положил ключ на один из шкафчиков. «Ну все, выпусти меня», — чуть дрогнувшим голосом заговорил Найт, прошагав к двери. Подергал ручку, хотя и понимал, что бесполезно. «Это не смешно, а никто и не смеется, что ты». На губах Грайда начала расползаться змеиная усмешка, «я с самыми серьезными намерениями». Баффи вертел головой от одного к другому и, наконец, нахмурившись, рявкнул. «Грайд, что ты творишь?» «Пока ничего. Баффи, скажи ему». Найт шагнул к своему покровителю, но замер, заметив его колебания. Грай подошел и без всякого стыда принялся расстегивать комбинезон Найта. Тот рванулся прочь, стал хватать его за руки, но шершавая ткань неумолимо сползла с его плеч. Грай полез к нему в трусы. Найт попытался заорать, но получил тычок кулаком в живот и упал. «Без глупостей, Гинму». Баффи стремительно приблизился, оттолкнул Грайда. Впрочем, не очень-то решительно. Белое гладкое тело зачаровало его и заставило что-то шевельнуться в душе. Найт судорожно отполз к стене, кое-как натягивая трусы обратно и дрожащими руками застегивая комбинезон. «Слушай, можно подумать, ты сам не хочешь», — прошипел Грайт, глядя в глаза Баффи. «Давай, бери его с потрохами, он твой, а я на стреме постою. Никто ничего не узнает». Баффи возмущенно приоткрыл рот, но не сказал ничего. Медленно повернулся к Найту, и в глазах его мелькнула тень. «Баффи», — робко проговорил Найт, поднимаясь. «Ты что, Баффи? Ты, главное, не кричи». Баффи подошел к Найту, помог ему встать и принялся раздевать снова. Мир словно перевернулся с ног на голову, а потом рассыпался осколками. Най стал сопротивляться и даже кусаться, но все равно скоро оказался опять наполовину голым. В борьбе трусы порвались, и чужие руки теперь были, казалось, везде. Баффи придавил его к скамье своим весом, положив на живот, навалился сверху, и Най почувствовал ягодицами упругую выпуклость в штанах Баффи. «Баффи! Баффи, да ты что? Что ты делаешь? Давай, жари эту сучку!» – прошипел Грайт, сверкая глазами. «Поверь, твоя девочка сама этого хочет. Пусти! Пусти меня! Я не хочу!» Найт извивался под старшим мальчиком и не мог его с себя сбросить. Баффи судорожно расстегнул свой комбинезон, бормоча что-то вроде «Не бойся, все хорошо». Найт отчаянно брыкался, и наконец к нему подскочил Грайт, пару раз ударил кулаком по голове, крепко сжал его запястья и прижал их одной рукой к лавке над головой беспомощной жертвы. «Быстрее давай, что ты конетелишься с ним? Я тоже хочу. Помогите!» — глухо провыл Найт, за что получил несколько ударов по почкам. «Не смей его трогать!» — рявкнул Баффи. Голова плыла от сладкого томления. Где-то на самом краешке сознания дрожало понимание того, что он поступает плохо. Но ничего не мог с собой поделать и заранее прощал себе все. К тому же, он намеревался действовать очень нежно. Но как это осуществить, когда тебе так яростно сопротивляются? Почувствовав, как к самому сокровенному и самому стыдному местечку прижалось что-то упругое и липко-влажное, Найт заплакал, дернулся изо всех сил. Баффи ткнулся несколько раз, но войти не смог. И, как часто бывает в этом возрасте, все кончилось слишком рано и неожиданно. Баффи ахнул от накатившей жаркой волны, запрокинув голову. Спину и низ живота свело короткой судорогой. Словно во сне, он видел стекающие по мягким ямочкам на крестце Найта крохотные жемчужные капельки. Как в его мечтах. «Что, все? Ну ты и слабак!» Грайт быстро оттолкнул Баффи. «Иди, отдышись. И смотри, как надо». С этими словами он плюнул в ладонь, деловито увлажнив слюной тугое, не тронутое никем отверстие. Найт взвыл, рванулся несколько раз, получил кулаком по затылку. «Грайт, отпусти его, хватит», — сказал Баффи, все еще немного тяжело дыша. «Ага, тебе, значит, можно, а мне нельзя. Это я его сюда заманил». Он наклонился к Найту и резко втолкнул указательный палец туда, куда никто прежде не лез руками. «Ну, сучка, кто теперь тебе поможет? Ты наверняка в тюрьме, твой обожаемый старый очкарик лекции читает, Дилей теперь малолеток обхаживает, ему не до тебя. А Баффи сейчас передохнет и оттрахает тебя уже по-взрослому». «Не надо, не надо», — всхлипывал Найт. «Не надо было меня унижать перед ребятами, тварь бесцветная». Баффи шагнул было к ним, но замер. Сердце колотилось, в голове стоял туман. Он хотел это видеть, черт побери, хотел. Член снова стал крепнуть. Грайт добавил еще палец, Найту стало очень больно. Жесткие, крепкие пальцы походили туда-сюда торопливо и резко. «Расслабься, сучка, хуже будет». Грайт убрал руку, пристроился, но войти тоже не смог. Тогда он сгреб в горсть белоснежные волосы на затылке Найта, оттянул его голову назад и со всей силой ударил его лбом об лавку. Найт обмяк, только невнятно скулил. Тяжело дыша, Грайт навалился, поерзал, помогая себе рукой, и вдруг дернулся от жестяного грохота. Баффи тоже вздрогнул. Дверь распахнулась. Магнитный замок не выдержал чьего-то удара. В раздевалку будто бы влетел маленький темный смерч. Дилей Либен снес Грайда, словно поезд, застрявший на путях автомобиль. Оба покатились по полу. Найт остался лежать вниз лицом на скамейке и тихонько всхлипывал. Семя Баффи медленно стекало по его ягодицам и бедрам. На пороге стоял тот, активно подбадривая Дилейта. Как только Баффи шагнул в его сторону, мальчишка удрал. «Так вам и надо», — радостно взвизгнул он напоследок. Грайт и Дилей катались по полу, рыча и обрушивая друг на друга удары, и все выглядело очень серьезно. Баффи кинулся разнимать. Досталось и ему. Кое-как выбравшись из свалки, он помог Найту подняться, застегнул его комбинезон и увел из раздевалки. В коридоре Найт зарычал и стал вырываться от Баффи. Тот пытался его успокоить, хватал за руки, но Найт точно не слышал его, кричал, ругался и отбивался. Подоспели несколько кураторов, и среди них Литий. Баффи отпустил Найта, встал по стойке смирно и понурил голову. Кураторы рванулись в раздевалку, разняли дерущихся и выволокли их наружу. Найт не слышал и не видел ничего. Он сидел у стенки, обхватив колени руками, и плакал слезами обиды и боли. Баффи его предал. Достал. Только и делаю, что спасаю тебя. Рявкнул Дел, которого тащил за шкирку Литий. Когда уже сам за себя начнешь заступаться, сопля. Мимо провели Грайда. Парень угрюмо молчал, шмыгая разбитым носом. Увели и Баффи, который заметно присмирел и тоже помалкивал. Что случилось? Послышался совсем близко, гораздо ближе, чем все прочие звуки, голос господина Миккейна. Найт вздрогнул, вскинул лицо и увидел, что учитель сидит напротив него на корточках и смотрит очень встревоженно. Найт зарыдал и кинулся ему на шею, наплевав на правила приличия. Господин Миккейн немного растерянно погладил мальчика по спине, успокаивая. Поглядел по сторонам. Любопытных столпилось много. И коллеги, и ученики. Все смотрят, кто с испугом, кто с жадным интересом, кто с лукавым прищуром. Последние, из тех, кто безоговорочно верит слухам о пагубном пристрастии историка. Господин Миккейн встал, и Найту тоже пришлось подняться на ноги. Он увел мальчика подальше, не обращая внимания на косые взгляды. Затем, в одном из многочисленных коридоров, оглянувшись по сторонам и не заметив никаких ненужных свидетелей, посмотрел на Найта и серьезным голосом сказал: «Сегодня переночуешь у меня. Сбегай быстренько в спальню, возьми свои личные вещи, если тебе какие-то нужны. Жду на парковке через час. Сейчас мне нужно идти на лекцию». Он потрепал Найта по голове и зашагал дальше по коридору. Найт остался один. Ему стало страшно. Зачем этот мужчина хочет заманить его в свой дом? Теперь Найту казалось, что все до единого хотят причинить ему зло, залезть ему грязными руками куда только возможно, избить, унизить. От совсем недавно приобретенной гордости и самоуважения не осталось и следа. Найт стоял в пустынном гулком коридоре опять сутулый, съежившийся, жалкий. Ужасно хотелось снова прижаться к большому взрослому мужчине, как будто вернуться к отцу, который, впрочем, никогда его не обнимет, потому что считает генетическим мусором. Весь этот мир считает его генетическим мусором, кроме господина Миккейна, Тейстденкера. Найт очень хотел называть его просто по имени. Дилейт выветрился из сумбурных мыслей мальчика, несмотря даже на то, что спас его. Спас, пожалуй, не как друга, а как жалкую беспомощную зверушку. И при этом ударил больнее, чем Грайт, пусть лишь словами. Наконец успокоившись, Найт убежал в общежитие, чтобы поскорее собраться и после лекции дождаться учителя на парковке. Дункер ничего дурного ему не сделает. Мальчик с нетерпением стал ждать встречи. Глава 10. После лекции на парковку явилось несколько учителей, кураторов и инструкторов, и Найт каждый раз вытягивал шею, подслеповато разглядывая лица. Господин Миккейн все не шел. На альбиноса смотрели с интересом и недоумением. Один раз даже спросили, что он делает в непредназначенном для игр месте. Найт сбивчиво и туманно ответил и начал придумывать предлог улизнуть. Но вот наконец матово-серые двери, ведущие на парковочную площадку, с легким шорохом раздвинулись, и господин Миккейн, подбрасывая на ладони электронные ключи, стремительно прошагал к своему флайеру. Лицо его было несколько угрюмым и задумчивым. Найт вдруг захотел сбежать отсюда, пока его не заметили, но господин Миккейн его окликнул. Мальчик остановился чуть поодаль, неуверенно заложив руки за спину. Что случилось? Господин Миккейн подошел к нему и заглянул в глаза. Ничего, я просто... промямлил Найт, медленно отступая. Господин Миккейн усмехнулся и сказал: «Ох, юноша, во всем этом заведении меня вам стоит опасаться в самую последнюю очередь. Однако для твоего же успокоения, вот, держи». С этими словами господин Миккейн достал из кармана короткого легкого пальто маленький электрошок, протянул мальчику, и тот после долгих колебаний взял. «Если вдруг ты решишь, что я злоупотребляю твоим доверием, смело пускай эту вещицу в ход». Найт захлопал глазами. «Договорились», — весело подмигнул ему господин Миккейн. Найт сглотнул сухим горлом, неуверенно кивнул и промямлил: «До, говорились». Потом откашлялся и произнес уверенно: «Договорились». Рука его крепко сжала маломощное оборонительное оружие, но душа пребывала в полнейшей уверенности, что это всего лишь формальность. От учителя не исходит никакой опасности. Господин Миккейн не сделает ему ничего дурного. Найт кивнул своим мыслям и смело уселся на переднее пассажирское сиденье флайера. Господин МакКиен обошел машину, сел за штурвал, и через пару минут Найт с жадным интересом таращился на летящие под ним городские пейзажи, прижавшись носом и лбом к толстому прохладному стеклу. Найту никогда не доводилось смотреть на город с такой высоты. Бракса напоминала коллаж из склеенных под разными углами кусочков самых разных цветов, форм и текстур, битумные крыши старых зданий, жилых и нежилых, сверкающие стеклянные лоджии пентхаусов, петли и изгибы автострад, крохотные зеленые клочки оранжерей. И это все то подскакивало к флайеру, едва не царапая его днище, то проваливалось далеко вниз. Наконец флайер обогнул высокий многоквартирный дом, построенный прямо на земле, а не на опорах второго уровня, как и подавляющее большинство массивных построек в Браксе. Небоскреб цилиндрической формы имел несколько выходов на земляной и первый, то есть по факту второй, уровни, а также промежуточную парковку для флайеров, расположенную на уровне экватора здания. Господин МакКиен воспользовался той парковочной площадкой, что располагалась на крыше. Затем, выбравшись из машины и подождав Найта, провел его к дверям пассажирского лифта, и вместе с ним спустился всего на пару этажей. Преподаватель истории в академии мог себе позволить жилье на такой высоте. Найт стоял за спиной учителя, пока тот открывал комбинированный замок своей квартиры, и все сильнее чувствовал, что не должен был соглашаться ехать сюда. «Прошу», — широким жестом пригласил господин МакКиен, когда тяжелая бронированная дверь медленно приоткрылась. Найт осторожно, как кот, переступил порог и широко раскрыл рот в изумленном вздохе, совсем забыв о приличиях. Он не привык к подобному интерьеру жилых помещений. Мальчик рос на женской половине дома своего отца, увитой шелками и легчайшими драпировками. Там царил полупрозрачный стеклопласт, искусно граненный замысловатыми узорами, в которых преломлялись и распадались на радужные осколки солнечные лучи. В холле дома господина МакКиена все было простым до грубоватости и при этом аристократическим. Здесь время как будто прыгнуло на пару веков назад. Найт видел такое лишь на картинках в сети. Набивные обои, деревянные, действительно деревянные. Панели, элегантные бра с фигурными плафонами из матового бордового стекла. Пол не покрыт гладким пластиком, а выложен косой елочкой из деревянных отполированных дощечек. Найт присел на корточки и потрогал теплую лакированную поверхность кончиками пальцев. В памяти всплыл термин из исторических очерков о быте 20-12 веков. Паркет. Впрочем, его придумали вроде бы гораздо раньше. Господин МакКиен, слегка улыбаясь, тем временем скинул пальто и повесил его на кованую напольную вешалку. Запер дверь и только после этого отвлек Найта от любования паркетом. Это не такая уж редкость. Многие люди, которые могут себе это позволить, заказывают подобное напольное покрытие. Просто этот мир ценит прежде всего функциональность, простоту, удобство эксплуатации. А паркет? Ох, Найт, если бы ты знал, что это за капризная штука, паркет. Его постоянно надо полировать и чистить совершенно особым образом. Он не выносит перепадов температур, влажности и покрывается царапинами быстрее, чем стены в неблагополучных районах, неприличными надписями. Думаю, моя жена втайне мечтает убить меня за то, что я заказал этот пол. Найт широко распахнул глаза. Разве такое возможно, чтобы биологическая женщина мечтала убить своего хозяина, а он знал об этом и не сдавал опасную самку обратно в оазис? Заметив удивление на лице мальчика, господин МакКиен засмеялся и похлопал его по плечу. Конечно же, я в переносном смысле. Жена у меня, просто золото. А вот, кстати, и она. Познакомься, дорогая, это Найт, мой ученик. Найт, это моя жена Мона. Найт рассеянно кивнул, не в силах перестать пялиться совершенно некультурным образом на показавшуюся в холле самочку. В отличие от всех когда-либо виденных им биологических женщин, это не была укутана в шуршащие и благоухающие прозрачные ткани, гирлянды из крошечных колокольчиков и металлических кругляшков. Голову и лицо ее не покрывало несколько слоев вуали. Волосы не сверкали нитками бус, удерживающими замысловатую прическу, и не лежали на плечах тяжелыми волнами. И главное, ее лицо было совершенно чистым, без малейшего следа макияжа, без накладных ресниц всех цветов радуги, без крошечных страз, без филигранной росписи вокруг глаз и на висках. Перед Найтом стояло маленькое опрятное создание в чем-то вроде приталенного летнего плаща из мягкой, чуть блестящей ткани. Платье. Радостно вспомнил Найт. Это называется платье. На талии платье было перехвачено широким поясом, спереди которого свисал прямоугольный отрез белоснежной материи с рюшами и карманами. Волосы женщины были гладко зачесаны назад и собраны в тугой пучок. В ушах поблескивали маленькие, аккуратные сережки. Эта самочка могла показаться блеклой на фоне райских пташек из гарема мастера Ирона, но Найт немедленно проникся к ней симпатией и сразу же решил, что она самая красивая на свете. «Какой милый мальчик!» — приятным мягким голосом произнесла Мона, приблизившись, и вдруг встревоженно ахнула, всплеснув руками. «Что это у тебя, синяк?» Теплая нежная ладонь легла на лоб Найта. «Да это я так!» — неопределенно пожал плечами мальчик. «Наверное, дрянные мальчишки тебя в школе обижают. У меня есть одно отличное средство от ушибов и синяков». «Ах, заболтала. Проходите, сейчас будем обедать. Дорогой, покажи Найту ванную, пусть вымоет руки с мылом». «Пойдем, Найт», — сказал господин Миккин, и они прошагали по узкому коридору к деревянной двери. По дороге Найт рассматривал висящие на стенах картины в тяжелых фигурных рамах. «Они сломались?» — спросил мальчик. «Почему эти картины должны сломаться?» — усмехнулся господин Миккин. «Ну, они не двигаются. Они и не должны двигаться. Это же не плазменные панели и не фрактальные пластины. Эти картины остаются такими, какими их нарисовали, навсегда. Конечно, у меня не оригиналы, а всего лишь репродукции. Оригиналы почти все безвозвратно утрачены во время так называемых темных веков после пыльной войны. Некоторые уцелели и теперь хранятся в Мюнхене, столице Эура. Некоторые выкуплены главным историческим хранилищем Октополиса, столицы империи. Иногда голограммы, снятые с этих произведений искусства, демонстрируются широкой публике, но они не очень-то пользуются успехом. Наверное, по причине того, что эти картины сломались. Историк засмеялся. Найт смущенно улыбнулся. Но ведь и правда не очень интересно смотреть. Всегда одно и то же. Тут важно уметь видеть каждый раз что-то новое в, казалось бы, совершенно знакомом и неизменном изображении. Вот, к примеру, посмотри на эту картину. Это работа, как считается, Леонардо да Винчи, Мадонна Литта. Принято также считать, что именно с нее началось высокое возрождение прошлого. Удивительной судьбы шедевр. Он хранился в музее северной столицы, находившегося на месте империи государства, пока эта столица не погрузилась под воду во времена послевоенных катаклизмов 23-24 веков. Но позднее ее подняли со дна Эурийского моря, которая образовалась в результате таяния арктических льдов и опущения тектонических платформ. Посмотри, какой удивительно глубокий пейзаж за спиной женщины. Кажется, можно войти в картину и отправиться на прогулку в эти горы. Я просто физически могу ощутить свежесть горного воздуха. Или вот, приглядись, в левой руке младенца птичка-щегол, название которой на древнеитальянском удивительно созвучно со словом «кардинал». Это такой церковный сан. Художник лукаво намекает зрителю на то, что в должность кардинала вступил совсем еще юный мальчик. Я потом как-нибудь объясню, что такое кардинал, сан, церковь и прочее. А вот Бронзина, аллегория с Венерой и Амуром. Весьма многозначительная картина. Согласно древнегреческой мифологии, эта женщина является матерью этого мальчика. Практически инцест. Посмотри, как бесстыдно она теребит собственный сосок и как игриво высунула кончик языка. А как завлекающий Амур выставил зад, ты только взгляни на этого маленького негодяя. Однако в далеком прошлом не все люди замечали такой откровенно эротический подтекст, загипнотизированный шедевральностью исполнения. Они просто не могли поверить, что гений способен в такой циничной форме поиздеваться над общественной моралью. Найт почему-то представил, как лезет целоваться к Лили, содрогнулся от ужаса и покраснел до корней волос. «Вот я так и знала, что до ванной будете полдня добираться», — высунулась в коридор Мона. «Дорогой, не мучай ребенка, скорее мойте руки и за стол. Суп стынет, а об искусстве поговорите за послеобеденным чаем».